Перейдем теперь к нашествиям и переселениям народов. Резкое и кратковременное похолодание в районе 400 года до нашей эры стронуло великую кельтскую лавину. Кельты внезапно сорвались с мест обетованных, долины Рона и Рейна, и начали свои безобразия с того, что вошли в Италию и взяли Рим. Два слова об этом внезапном пиковом падении температуры. Это кривая 2 на рисунке 4, около 400 года до нашей эры. Исторические хроники повествуют, что в начале 4 века до нашей эры на Апеннины обрушилась череда суровых зим. Целое поколение римлян успело вырасти, ни разу в жизни не увидев льда, а тут вдруг Тибр стал замерзать каждую зиму, и так на протяжении 3 лет. Скорее всего, этот аномальный пиковый сброс температуры на фоне общего роста был связан с крупным извержением вулкана. Быстрое снижение температуры в начале 4 века до нашей эры не может быть приписано только одной причине. Для этого, несомненно, понадобилось неблагоприятное стечение сразу нескольких важнейших климатических факторов. Так и случилось. Около 400 года до нашей эры на далекой и никому тогда неведомой Аляске взорвался вулкан Окмок. По шкале мощности извержений, которую мы проходили в 3 главе, это была полновесная 6, и ее одной хватило бы, чтобы уронить полушарную температуру на 3-4 градуса. Но это еще не все. Примерно тогда же стала резко снижаться солнечная активность, что, как мы знаем, тоже влечет за собой похолодание, и, наконец, воды Северной Атлантики также внезапно стали менее солеными. Не вдаваясь в действительно непростые аспекты взаимосвязи солености вод Северной Атлантики с глобальной температурой, прошу поверить на слово, что распреснение вод в этой акватории всегда влечет за собой серьезное похолодание. Кстати, это тот самый ужастик, которым в последние несколько лет постоянно пугают доверчивого обывателя и на основе которого хваткие американцы изваяли нашумевший блокбастер «Послезавтра» с насмерть замерзшим Нью-Йорком. Тогда же, в 4 веке до нашей эры, похолодание ненадолго прекратилось, и кельты на время успокоились. Но сразу после 350 года до нашей эры температура опять поползла вниз, и у кельтов вновь случилось двигательное обострение, связанное с возникшим переизбытком населения, читай, недостатком еды. Результат: свободные от еды кельты громят Македонию, грабят святилище Аполлона в Дельфах, 279 год до нашей эры, переправляются в Малую Азию, где и находят внезапное успокоение. Во времена похолоданий, как мы помним, в Малой Азии происходит климатическое улучшение. Кельты оседают на новой благословенной родине и дают ей свое название — Галатия. Знаменитая турецкая футбольная команда «Галатасарай» названа по имени района Стамбула, где издавна селились те самые галаты, то есть кельты. Похолодание 2 века до нашей эры заставило сняться с ПМЖ саков и юэджи. Начавшийся обвал температур 4-5 веков нашей эры сорвал с места оголодавших гуннов и эвтолитов. Продолжающееся падение температуры в 4 веке сорвало с места аваров и славян. Обратите внимание на график, рисунок 5 на компакт-диске. С середины 3 века нашей эры начинается затянувшееся похолодание, которое длится около 4 веков. Это эпоха так называемого великого переселения народов. Зашевелились все. Не только традиционно подвижные кочевые народцы, которых страгивало с места малейшее иссушение степи, но и лесные варвары, обитающие в Северной и Центральной Европе. Великая Римская империя, уже изрядно подразболтанная предшествующей теплынью, золотой век Антонинов, вдруг столкнулась с тем, что со всех сторон на нее сначала тихонько, потом все сильнее и сильнее начало наседать варварство. И чем сильнее холодало, тем сильнее отовсюду лезло. С севера навалились германцы, с северо-востока славяне, свевы, с востока аланы, с северо-запада скоты и пикты, с юга берберы. Давление нарастало до тех пор, пока конструкция не треснула. Великая империя пала, на столетия Европа погрузилась во мрак.